9:10. Расцеловав Венди на прощание, мама начинает плакать. Она всегда так сильно переигрывает, что сейчас, когда ее обуревают нормальные материнские эмоции, им уже не очень веришь. Но так или иначе, мы ее дети, и мы опять уезжаем. Я целую обоих племянников и затягиваю ремешки на их автомобильных сиденьях. «Летите весело, парни, и ведите себя хорошо». «Я еву в Кайфонии», — торжественно сообщает мне Коул. «Да, ты прав». «До свидания, дядя Джад», — говорит Райан. «Когда я увижу их в следующий раз, Коул будет говорить чисто, длинными предложениями, а Райан превратится в угрюмого бейсбольного фаната с первыми колечками волосков на тощих ногах. Скорее всего, он больше не позволит мне целовать его в щеку. От этой мысли мне становится грустно, и я целую его еще раз». «Дырка в жопе!» — шепчет он, и мы смеемся, как заговорщики. Коул хохочет вместе с нами просто потому, что ему всего 2 года, и он веселится по любому поводу. Венди обнимает меня и говорит: «Знаешь, пустись-ка ты в загул, пока есть время. Потрахай баб направо и налево, дави их, не глядя, как банки из-под пива. Побудь женоненавистником, тебе пойдет на пользу. Счастливого пути. Ты рохля, Джад, но я тебя люблю. Я обязательно приеду, когда вы родите». Она чмокает меня в щеку и переходит к Филиппу, потом к Полус Эрис, а потом берет автомобильное кресло со спящей сиреной и залезает в фургон через заднюю дверь. Фургон движется по слепой кишке очень медленно, и я вижу, как с порога своего дома прощально салютует Хорри. Фургон, накренившись, останавливается, и Хорри сбегает по лестнице. Окна фургона не открываются. Хорри кладет руку на тонированное стекло, пристально глядит внутрь. Я не вижу, что внутри, но представляю, как Венди тоже прижимает ладонь к стеклу. Ее пальцы против его пальцев, и они долго смотрят друг другу в глаза. А потом она отнимает руку, откидывается в кресле и велит водителю жать на газ, потому что так и на самолет можно опоздать.